Марина Цветаева. Вольный проезд. Цветаева Марина Ивановна, 1892-1941, поэт, прозаик, критик. Дочь профессора Цветаева, основателя Московского музея изобразительных искусств. Мать Мейн Цветаева, одаренная пианистка. Цветаева в раннем возрасте, 1903-5 годы, жила в Швейцарии и Германии, получила там образование в частных школах. В 1909 году ездила в Париж, изучала французскую поэзию, посещала лекции в Сорбонне. Во время февральской революции 1917 года находилась в Москве. Начавшаяся вскоре после Октябрьской революции гражданская война разлучила ее с мужем, вставшим в ряды Белой армии. Личные житейские трудности, смерть малютки дочери и желание воссоединиться с мужем заставили ее покинуть в 1922 году родину. Первоначально жила в Чехии, затем во Франции с 1925 года. В 1939 году вернулась в СССР, покончила самоубийством. Стихи начала писать лет с шести. Уже первые книги «Вечерний альбом» 1910 и «Волшебный фонарь» 1912 говорили о появлении крупного дарования. Первые годы эмиграции были для Цветаевой плодотворны. Она много печаталась в периодике, в первую очередь в современных записках. Вышли книги «Стихи к Блоку» и «Разлука», обе 1922 год, «Психея», «Романтика» и «Ремесло», обе 1923, поэма-сказка «Молодец» 1924, «После России» 1922-25, вышла в 1928 году. Эта книга стала последним прижизненным изданием поэта. «Вольный поезд» опубликован в «Современных записках» 1924, номер 21. В этом же журнале появились и представляемые в антологии стихи Цветаевой 1920 год, номер 1, и 1921, номер 7.